Общая химия. «Надеешься?» — засмеялась Татьяна Сергеевна. Анастасия не ответила, только пожала плечами. «Отец-то прикатил?» Анастасия сказала, что да, прикатил, но шубу не привез. И мать не огорчилась. Она вообще заявила, что крупным женщинам не следует носить шубы. Она еще что-то говорила. Татьяна Сергеевна не слышала. Ей вдруг шумом заложило уши. Она увидела, как на пальце Анастасии желто блеснул обручок. Анастасия все говорила, говорила. Татьяна Сергеевна пыталась слушаться, но не понимала, ответила не впопад. «Ладно». И сама удивилась, что так сказала. Заметила, как странно смотрит на нее внучка, спросила, постукав себя по пальцу. «Лада дала поносить?» «Нет, это мое. Мама подарила». Она быстренько сняла с пальца кольцо, подала Татьяне Сергеевне. Та повертела его. Фальшивая мушка в толще янтаря и капелька воздуха. Вернула. «Симпатичная». Анастасия надвинула колечко на палец, полюбовалась им, потом вздохнула. «Хочешь чаю?» Татьяна Сергеевна не ответила. Она оглядела комнату, в которой все как-то сдвинулось и изменилось. Тот же коврик на стене, маленький буратино свисает с бра, зацепленный за шею. За что его повесили? Чертик, сплетенный из прозрачных пластмассовых трубок от капельниц. Секретарь, заваленный каким-то барахлом, за стеклом открытка с подмигивающей японкой. И все равно что-то изменилось. Комнатка стала тесной и душной. «Мне пора. Я ведь еще не была дома, прямо к тебе». Тут она вспомнила про икру, вытащила баночку. «Игорь тебе прислал». Анастасия взяла банку, опять вздохнула. Виновато улыбнулась. «Я потом зайду к тебе». «Да, ты не вставай, я захлопну». Анастасия подтянулась к ней обеими руками. Татьяна Сергеевна поцеловала ее руку, ту, что без кольца. В лифт не пошла, держась за перила, медленно спустилась вниз, села на скамейку у подъезда. Сидела долго, чувствовала, как сзади в мозжечке нарастает и прокатывается по всему затылку боль. «Вот бы и умереть сейчас», — равнодушно подумала она. Машинально вытащила валидол и держала в руке, забыв про него. «Или просто исчезнуть». Это неправда, что самое дорогое у человека — жизнь. Есть многое, что дороже. Например, дети. И можно 100 раз умереть, если знаешь, что этим искупишь их ошибки, их вину перед жизнью. Вдруг заломило в висках, выступили слезы. Как же так? Ведь она уже любила его, выбирала имя. Для нее он уже был. Она встала и пошла, зажав в руке трубочку с валидолом. Долго шла, не зная куда, стараясь ни о чем не думать. Но это было невозможно. Мысль не подчинялась. Металась в заколдованном круге. Дочь, сын, муж, Анастасия — все причиняло боль. Слабенькой точкой светилось воспоминание о Дениске, но и оно скоро погасло. Она подумала, кому нужны третьи бабушки? Она забрела в старый запущенный парк. Здесь было темно, редкие фонари сеяли желтый свет. Она увидела под большим раскидистым деревом, кажется, это был каменный дуб, троих мужичков.